Запах жженных листьев. Именно отсюда они брали такси. Но это было всегда несколько раз, потому что от города до больницы было не меньше 30 километров, и нужно было оплачивать обратный путь. Анатолий Юрьевич стоял за столбом, укрываясь от ветра. Когда они вышли из дома, был простой ясный осенний день, а сейчас подул вдруг северный ветер, почти зимний, и прямо на глазах с привокзальных деревьев срывались желтые листья, и сухая колючая пыль засыпала глаза, так что Анатолий Юрьевич все время поворачивался, чтобы оказаться спиной к ветру, стараясь не упускать при этом из виду привокзальную площадь, которая проглядывалась в промежутке между станционными постройками. И все-таки именно то место, где находилась стоянка такси, оставалось закрытым от него, так что он даже приподнялся на цыпочки, чтобы взглянуть поверх бетонной ограды. Одна из улиц, вливающаяся в привокзальную площадь между двумя высокими домами-башнями, увенчанными тяжеловесными скульптурами, другим своим концом вливалась в главную улицу, тоже обстроенную тяжеловесными домами с колоннами. Поближе к выезду из города эта улица переходила в шоссе. Шоссе круто спускалось вниз к речке, затем снова поднималось вверх. Почему-то именно здесь сохранились деревянные домишки и сломанные заборы. Спускаться по шоссе к мосту нужно было осторожно, не сбрасывая скорости и подкачивая тормоз даже летом в сухую погоду, потому что здесь постоянно бывал затор и случались аварии. Это место считалось у них с Лидой как бы перевалом, хотя до середины пути было еще очень далеко. И когда они возвращались из города к себе в больницу, они уже издалека узнавали это место по цепочке редких фонарей, уходящих вниз, к речке, и хотя город был большим и промышленным, им казалось, что они уже чувствуют запах полей и леса, и скошенной травы, но этот настоящий запах начинался только тогда, когда они сворачивали с шоссе на дорогу, ведущую в Новогорское, где находилась больница. Дорога эта не ремонтировалась, наверное, с тех пор, как была проложена. Приходилось ехать медленно, чтобы не повредить ни то карбюратор, ни то еще какую-то коробку, в которой находилось масло и название которой Толя никак не мог запомнить. Больничный шофер Степан Ильич, обучавший Толю и первое время возивший его и Лиду в город, с самого начала объяснил, что важно не повредить эту коробку. И Толя запомнил это и даже старался профессионально объяснить это своим знакомым, в особенности тем, которых он подвозил. Машина глухо ударялась своим низом о колдобины и выбоины, словно это были валуны. Но постепенно он научился объезжать эти валуны, и машина мягко шла по накатанной колее, петлявшей среди валунов. И Толя только подправлял руль или плавно поворачивал баранку, так что одна его рука перекрывала другую, крест-накрест, как это делал Степан Ильич или какой-нибудь пианист, исполнявший вариации Моцарта или Гайдена. Свет фар выхватывал ближнюю часть дороги, которая тут же убегала под машину, словно проглатывалась ею, но впереди снова была дорога, выхваченная ближним светом. Почему-то казалось, что она покрыта инеем. Толя опускал окна, чтобы полнее ощутить теперь уже настоящий запах полей и скошенной травы. Лида сидела впереди, рядом с ним, а на заднем сиденье лежали покупки, которые они делали на неделю вперед, потому что в местном магазине почти ничего не было. «Чувствуешь воздух», — говорил Толя. «Не то, что в городе». «Потрясающе», — подтверждала Лида. Гости, которых они привозили к себе из города, тоже должны были восхищаться воздухом, словно он был изделием хозяев машины, и такими же белыми, словно покрытыми инеем, казались стволы деревьев, попадавшие в свет фар. В одном месте деревья сходились совсем близко, так что дорога шла почти лесом, и когда они подъезжали сюда, Толе показалось, что вот сейчас из лесу выйдут разбойники, перегородят дорогу, и он нажимал сильнее на газ. Сразу же за лесом дорога поворачивала вправо, но не слишком круто, как рисуют на картинах, и Толя снова перекрещивал руки на баранке. Впереди мелькали редкие огни Федосеевки. Покосившиеся дома почти вросли в землю, а на дороге, проходящей между домами, лежали уже настоящие камни и кирпичи, потому что во время дождей дорогу здесь размывало. Их москвич подпрыгивал, как велосипед, и Лида, привстав на колени и обернувшись назад, придерживала сумки с продуктами. Еще немного, и дорога шла вверх. Отсюда уже виднелись огни больницы и жилых домов, расположенных вперемешку с больничными зданиями. Слева внизу текла узкая речка. Дорога шла по самому краю обрыва, так что можно было легко скатиться в речку. Затем спускалась вниз к узкому деревянному мосту, и, наконец, последний подъем. Свет фар выхватывал два каменных столба с облупившимися львами. Это был въезд в больницу. Слева темнело трехэтажное здание медицинского училища. В дальнем крыле его, на третьем этаже, помещалась Толина лаборатория. С самого утра она была залита солнцем, и по ярко навощенному паркетному полу прыгала на костылях Тася. Она курила, распоряжалась громким голосом с детдомовской хрипотцой и всегда просила Толю сфотографировать ее на фоне какого-нибудь видика. А другая лаборантка, мрачная и тугая на ухо Нюра, была чем-то похожа на своего отца, глухого и угрюмого старика. Он тоже состоял в штате лаборатории, но никто не знал ни его имени, ни отчества, а называли его просто «могильщиком», потому что он хоронил умерших больных на местном кладбище. Под ногтями, которые он, наверное, никогда не стриг, у него была постоянная черная кайма. Иногда Толе казалось, что даже кроваво-черная. Они с Лидой прозвали его Вием, рассказывали, что у него был свой дом с большим садом и высоким забором где-то на отшибе, и что он из кулаков, и что за ним даже числится какое-то страшное дело. Погромыхивая связкой ключей, Толя ходил по территории больницы с хозяйским видом. Врачи, даже пожилые, здоровались с ним первыми, потому что боялись расхождения диагноза. Иногда Вий заменял Семена Ивановича, санитара, но работал неумело и грязно. Сам же Иванович во время работы любил рассказывать, как он воевал в Африке и видел там львов, и что земля там стоит на шести китах, и он сам видел этих китов. А на профсоюзных конференциях, затягивающихся до утра, шумно выступал, поддавший не в меру, и ругал главного врача. Но когда получил квартиру, стал везде расхваливать главного врача и даже заступился за него. И Толя вначале никак не мог понять, отчего произошел в нем этот внутренний перелом. Миновав здание больничной конторы со светящимися окнами приемного покоя, они сворачивали к своему гаражу из ржавых листов железа. Лида, собрав покупки, бежала в дом готовить ужин, а Толя, широко распахнув железные створки гаража, чтобы не оцарапать машину, осторожно вводил ее внутрь. В день пригона машины, москвича самого первого выпуска, подаренной Толе отцом, он включил свою электробритву, тоже самого первого выпуска, бывшую тогда еще новинкой и подаренную ему Лидой, прямо в розетку, без трансформатора, и она перегорела. Вторую он потерял где-то по дороге, выронив из машины, когда возвращался из города с Мариной. Он специально ехал по другому шоссе, чтобы их никто не увидел, хотя было уже темно. Они возвращались рано, но была осень, любимая Толина пора. Несколько раз ему приходилось останавливать машину, потому что шел дождь и нужно было протереть стекло. И кроме того, в какой-то момент ему показалось, что они заблудились, и он вышел, чтобы спросить у милиционера. Но потом они все-таки выехали на основное шоссе, и когда они подъезжали к больнице, Марина спала, положив голову ему на плечо, как это бывает только в кинофильмах. Так что Толя даже не верилось, что это происходит с ним. И по спине его пробегал какой-то сладкий озноб. А третью бритву он швырнул о стену, потому что она очень больно царапалась. Он жил тогда один, потому что Лида после всей этой истории уехала к родителям. Вдали из-за поворота показалась электричка, надвигаясь тупой полосато-красной мордой. Ветер усилился, возможно, от приближающегося поезда. Народу оказалось не так уж много, так что можно было не высматривать такси. Анатолий Юрьевич и Лида устроились возле окна на мягком сиденье. В первые годы, когда они еще только приехали в больницу, ходили паровики, тащившиеся, как во время войны. Вагоны были набиты, люди сидели и стояли между скамьями, в коридоре и в тамбуре, с мешками, бидонами, корзинами. В вагоне нечем было дышать, пахло паровозным дымом, угольная пыль проникала даже через закрытые окна. Все это было похоже на эвакуацию. На подножке тоже висели, а подъезжая к станции, от которой ходили автобусы в Новогорское, начинали срываться с подножки еще на ходу, чтобы успеть втиснуться в автобус. Бежали через встречную колею, прыгая прямо с платформы, перебегая перед самым носом надвигающегося встречного поезда с корзинами и мешками. Местные жители и родственники больных, приехавшие их навестить. За окнами проплывали отстроившиеся за эти годы блочные дома с коллективными телевизионными антеннами. А там дальше, параллельно железной дороге, проходило шоссе. Когда-то оно все просматривалось из окна вагона, а теперь в промежутке между домами мелькали машины, и можно было только догадываться, что это шоссе. Где-то там, наверное, вон за этим домом, а может быть за следующим, Толя резко затормозил, потому что впереди на шоссе, выхваченная дальним светом фар, показалась человеческая фигура. Кто-то переходил дорогу. По обе стороны шоссе белели покрытые снегом поля, а шоссе возвышалось над ними. Они возвращались из города после концерта, и почему-то все машины оставались позади них. И Толе было радостно от сознания того, что он обгонял всех, а они тащились где-то там сзади. Машину занесло. Завертевшись как волчок, они остановились носом к городу. Оказывается, был просто гололед, но Толя этого не знал, а остальные знали. Лида потом всем рассказывала, что они не разбились только потому, что Толя не растерялся и не выпустил руль. При этом она с гордостью смотрела на Толю, и постепенно он сам поверил в это. Когда они еще только встречались с Лидой, он, проходя с ней мимо театра, куда у них были куплены билеты, но они почему-то не могли пойти в этот вечер, бесплатно отдал их какому-то театралу, жаждавшему попасть на спектакль. Лида крепко прижала его локоть к себе. Она и потом это часто делала в приливе нежности к Толе или гордости за него, и сказала, что он очень щедрый и благородный, или что-то еще в этом роде, и он тоже стал считать себя таким. А когда они свернули на дорогу к Новогорскому, их стала колотить нервная дрожь, ведь их могло уже не быть, и они только сейчас, свернув с шоссе, осознали это. Прижавшись к вагонному окну, они смотрели на останавливающиеся и потом снова уплывающие станции. Уезжая в командировку или возвращаясь оттуда, или когда они с Лидой ездили на курорт или возвращались обратно, Анатолий Юрьевич уже заранее прилипал к окну, чтобы увидеть все эти станции и среди них главную, ту, от которой ходил автобус в больницу. Но всегда оказывалось так, что он проезжал здесь вечером. В темноте мелькали фонари, какие-то станции, названия которых нельзя было различить, но все-таки иногда он догадывался. А в последний раз, когда они возвращались с Лидой, Анатолий Юрьевич все-таки засек эту главную станцию. Лиду он тоже подтащил к окну. Он удивился, что она сама, оказывается, тоже ждала этой станции и даже просила позвать ее в коридор, потому что окно купе выходило на противоположную сторону. Но потом она заснула, сидя между чемоданами, уже снятыми сверху и приготовленными для выхода на городской вокзал. Освещенная голубоватым светом фонарей, промелькнула пустынная высокая платформа, кажется, покрытая асфальтом, а затем, в самом конце ее, или даже чуть в стороне, плоское современное здание с широкими светящимися окнами, чем-то похожее на кафе или на сосисочную. Как раз в том месте, где они обычно ожидали автобуса, утопая в жидкой грязи или пританцовывая от холода на снегу. Иногда на станцию специально за врачами присылали санитарную машину. Или, как все называли ее, санитарку. За рулем сидел Борис, смуглый, голубоглазый и проворный. И он, и санитарка находились в распоряжении Тудольского, заместителя главного врача. Когда Толя с Лидой приехали в больницу, Тудольский еще кое-что видел. Он писал очень крупно, карандашом, а во время конференции подносил бумажку к самым глазам, как будто это была лупа, через которую он рассматривал что-то. Говорили, что это было следствием контузии, которую он получил на фронте. А потом он полностью потерял зрение, но ходил на работу без сопровождающих и дома у себя, и в гостях смотрел телевизор. Он усаживался возле самого экрана, нащупав спинку стула рукой, но иногда вместо спинки стула ему попадался какой-нибудь другой предмет. Усевшись, он чуть-чуть покашливал, как будто прочищал горло, хотя он не курил. И точно так же он покашливал во время конференции, слушая кого-нибудь из врачей. Или за столом, когда собирались у кого-нибудь, и это означало, что он сейчас будет говорить. И все затихали, потому что побаивались его, и потому что он любил подпускать шпильки. С главным врачом их связывала какая-то старая, почти фронтовая или даже довоенная дружба, хотя Тудольский был намного моложе Сергея Петровича. Говорили, что Тудольский даже имеет влияние на главного врача. Иногда санитарка опаздывала или вовсе не приезжала, и тогда ругали начальство и шли на станцию звонить. Здание станции было старое, выстроенное, наверное, еще в начале века. Оно кишело каким-то подозрительным людом. То и дело там вспыхивали драки, иногда даже поножовщина. Это были первые послевоенные годы, и станция отапливалась одной печкой, возле которой какие-то увечные люди с костылями или полуслепые распивали водку прямо из горлышка, передавая друг другу бутылку, а разбитые окна не успевали заделывать. Телефон, находившийся в каморке дежурного по станции, был тоже какой-то дореволюционный, почти что с вертушкой. На том конце провода слышался голос больничной телефонистки Марины Дмитриевны. Ее коммутатор помещался на третьем этаже водонапорной башни, напротив конторы, на самом пятачке, и со своего скворечника ей было видно все, что происходит на территории больницы. И когда просили ее соединить с кем-нибудь, она сразу же сообщала, кто куда пошел, тем более, что телефоны работали плохо. Ее звали точно так же, как и Марину, и Толе было странно, что их одинаково зовут, потому что Марина Дмитриевна была уже пожилой женщиной, а Марина жила за стенкой его лаборатории, и, приходя работать вечерами, он слушал ее шаги, и как она включала радио или проигрыватель, и даже скрип ее кровати. Препараты плыли перед его глазами, он не понимал, что он смотрит и зачем он сидит здесь, и также странно было то, что Лида называла Марину Дмитриевну по имени-отчеству, а не телефонисткой, и даже потом часто вспоминала ее. А однажды, несмотря на телефонные звонки, санитарка так и не пришла. И все врачи под предводительством Ливенталя пошли пешком, утопая в жидкой грязи по короткой пристанционной улице по направлению к шоссе. Это был жест отчаяния, почти забастовка. По обе стороны пристанционного тупика темнели какие-то заборы и пустыри. Лаяли собаки, а Ливенталь с аккуратным саквояжем, заполненным свежими городскими батонами, любительской колбасой и яичками, возглавлял процессию. Он родился в Австрии, и хотя выехал оттуда в раннем возрасте, говорил с акцентом. У него были пухлые розовые щеки, и он всегда чуть улыбался, вежливо и слегка иронично. Даже когда вступал в научный спор, так что его превосходство оказывалось несомненным. Они кончали институт вместе с Тудольским. После войны Тудольский выцарапал его из какой-то глуши, в которой тот оказался. Но в больнице они заведовали конкурирующими отделениями, и отношения между ними постепенно испортились. Но когда много лет спустя Ливенталь тяжело заболел, Тудольский, переехавший к тому времени в город, устроил его в лучшую больницу, а потом организовал пышные похороны и произнес прочувственную речь. Ливенталь рвался вперед к шоссе, за заборами лаяли собаки, а наверху было звездное небо, почти уже зимнее, и было весело и немного страшновато, и хотелось идти пешком до больницы всей компании, с рюкзаками за спиной и с чемоданчиками, заполненными провизией. Сначала по шоссе, а затем по дороге к Новогорскому, мимо того леса, смыкающего вершины своих деревьев над дорогой, откуда могли появиться разбойники, так что образовывалось нечто вроде аллеи, вырубленной в лесу. Толя с Лидой тоже ругали администрацию. Но Лида уже тогда заступалась за Сергея Петровича и считала, что во всем виноват Тудольский. И все шутили и горланили. А иногда санитарку подавали на какую-нибудь станцию, более ближнюю к городу, чем та, от которой ходили автобусы. Чаще всего к Михневской, мимо которой они сейчас проезжали. Блочные дома с коллективными телевизионными антеннами еще не успели добраться до этих мест. Параллельно поезду по шоссе шла грузовая машина, то скрываясь за домами деревень, вытянувшихся вдоль шоссе, то появляясь снова, словно вступив в негласное единоборство с электричкой. На станциях, пока электричка стояла, машина, получив фору, уходила вперед, но электричка снова нагоняла ее и обходила. «Смотри, смотри», — говорили Анатолий Юрьевич и Лида друг другу, прижавшись к окну. Знакомая колокольня появилась сразу же, как только они отъехали от Михневской. Сначала она плыла вместе с поездом, но постепенно они стали догонять ее, и уже появилась почти вся церковь. Только снизу она была закрыта деревьями с еще не совсем пожелтевшей листвой, потому что они ехали к югу. И здесь весна всегда наступала несколько раньше, чем в городе, и земля была жирнее, словно она была перемешана с навозом. Настоящий чернозем, так что даже у Лиды и Толи на огороде созревали огромные помидоры. Но это было только в первый год их жизни в больнице, потому что до них в этой квартире жил какой-то хозяйственник, который свез к себе почти весь навоз, имевшийся в больнице. За деревьями должна была быть чугунная ограда. Церковь была действующей, по крайней мере, в те времена, когда они здесь жили. Иногда в ней отпевали умерших в больнице или просто жителей Новогорского. Однажды на квартиру к Толе пришел санитар его, Семен Иванович, и сказал, что родственники умершего просят поскорее выдать справку, потому что батюшка отказывается отпевать без медицинского свидетельства. И потом Лида всем рассказывала это, а Толя ощущал при этом даже некоторый прилив гордости от того, что духовенство находилось теперь у него в подчинении. Эта церковь обычно означала уже конец пути, потому что вскоре за ней уже начинался поворот к Новогорскому. Когда Толя еще ездил со Степаном Ильичем или под его присмотром, Лида тоже несколько раз брала руль. Обычно это происходило где-нибудь на заливном лугу, где кроме коров никого не было. Но однажды она решила попробовать свои силы на шоссе. Это было как раз возле церкви. Степан Ильич уступил ей место за рулем. Они проехали не больше километра. Лиде все время казалось, что встречные машины врежутся в них, и она даже на миг закрывала глаза. Потом она с гордостью рассказывала, что сама водила машину по шоссе. А иногда санитарка с врачами ездила прямо в город. В таких случаях предводительствовал обычно Тудольский. Конечным пунктом маршрута был главный гастроном. Санитарка в секунду пустела, Борис тоже исчезал. Толя и Лида возвращались первыми, потому что Толя всегда боялся, что машина уйдет без них. Он вытягивал Лиду из очереди и тащил к машине, тем более что, с его точки зрения, закупленного было достаточно. Затем возвращалась Рита. Считалось, что она слабого здоровья, и, кроме того, муж у нее жил в городе и постоянно подбрасывал ей продукты. Она была действительно хиловатая, светленькая, с чуть выдающейся вперед нижней челюстью, что делало ее похожей на преждевременную старушку. Но это уже обозначилось позже, когда почти все они переехали в город и по праздникам собирались у кого-нибудь из новогорцев. Как они стали себя называть сами, чтобы подчеркнуть свое товарищество или даже землячество. Работая в больнице, Толя с некоторым запозданием стал страдать болезнями третьего курса. Он стал бояться, что у него рак. Рита стала всем рассказывать, что у нее метастазы от Толиного рака, и все смеялись, и Рита всячески обыгрывала это, и Толя тоже. Она любила немножко приврать, и у нее получалось это очень остроумно. И она сама не скрывала этого и, рассказывая какую-нибудь историю, с напускным лукавством посматривала на своего мужа и говорила, что он не даст ей соврать. Он тоже подыгрывал ей, но иногда уличал ее. Все смеялись. Он был бывшим моряком и говорил глуховатым басом. Лида уверяла, что почти как в песне «16 тонн», и что он похож на главного героя из фильма «Мост Ватерлоо». А Рита обыгрывала какие-то свои отношения с Толей, которых не было, и все смеялись. Затем к еще не отпертой санитарке потому что Борис делал еще какие-то закупки, подходили Юля и Зина. Обе тихие. Юля чуть косила и уехала из Новогорского одной из первых. Зина, высокая и плосковатая, с большими серыми глазами, казалась созданной, чтобы утешать и ухаживать. Она жила с родителями-стариками. Возвращался Борис, понемногу все остальные, но все ждали Тудольского. Зина шла помогать ему, потому что он уже почти ничего не видел. И непонятно было, как он ориентировался в магазине. Наконец трогались. Люся, маленькая, светленькая, чем-то похожая на белую мышку, в плотно завязанном капоре, как у грудного младенца, рассказывала какие-нибудь новости, главным образом касающиеся своего успеха у мужчин. И все дружно хохотали, потому что она рассказывала все это на полном серьезе и потому что успеха никакого не было. А новости, которые она рассказывала, были уже всем известны, но она не понимала, почему смеются, и от этого смеялись еще больше. Она с необычайной быстротой заполняла своим круглым почерком истории болезни. И все у нее было всегда в ажуре. Но она почему-то всегда ставила неправильные диагнозы. Нонна Атанадзе смеялась низким голосом и коротко. Пошутили и хватит. В ней уже тогда угадывались задатки будущего администратора. Она говорила с небольшим акцентом. В один из зимних дней, когда во всем уже чувствовалась весна, она предводительствовала в их поездке в Москву. Дальние поезда на их станции не останавливались, и им пришлось добираться до города. А оттуда поезда шли тоже переполненные, а потом вообще не ходили. Они прыгали с платформы на платформу, бежали по рельсам, снова взбирались куда-то. В Москву они попали поздно ночью. Люди не спали на улицах, была давка, все было заставлено машинами и милицией. Но Нонна все-таки попала в колонный зал. Иногда к ним присоединялся Сеня Ритович. Он был откуда-то не то из Бессарабии, не то из Польши, но после воссоединения оказался на нашей территории. Высокий, с вкрадчивым взглядом серо-стальных глаз, он в течение месяца сумел как-то оборудовать свою лабораторию, помещавшуюся этажом ниже Толиной, что Толе стало неприятно проходить мимо нее. А своя лаборатория стала казаться Толе убогой, хотя навощенный паркет продолжал все так же сиять по утрам, отражая солнце. Люся рассказывала о своем безумном успехе у Ритовича. Кажется, он провел у нее только один вечер, а потом перестал ходить. Но рассказывали, что его заставали с лаборантками даже в рабочее время, и что он не гнушался при этом использовать новое оборудование. Но, скорее всего, это были сплетни. Просто он предпочитал все делать в одиночку. Его называли «западником» и не любили. Однажды во время дежурства между ним и Юрой Атишвили вспыхнула ссора. Никто уже не помнил из-за чего, но рассказывали, что они гонялись друг за другом по больничной кухне вокруг стола, за которым дежурные врачи снимали пробу, то есть завтракали, обедали и ужинали. Рассказывали, что у них обоих оказались в руках кухонные ножи. По другим сведениям, Юра просто выхватил свой кинжал из ножен, а кухонный нож схватил Ритович. Утром, на очередной пятиминутке, превращавшейся обычно в сорокаминутку, в кабинете главного врача разбиралась эта ссора. Сергей Петрович, как всегда, долго говорил и увещевал, а Тудольский нетерпеливо покашливал и поправлял галстук, а потом потребовал принятия самых строгих мер наказания. Но Сергей Петрович как-то опять все сгладил. В старой части города, мимо которой они проезжали, обычно подбирали Женю, но чаще всего она опаздывала. Она всегда опаздывала. И потом, когда новогорцы, постепенно разъехавшиеся, собирались по праздникам в городе, она тоже всегда опаздывала и приходила к концу, потому что она была на премьере или на концерте какой-нибудь приезжей знаменитости, или у друзей, которые ее не выпускали, или с мамой случалось что-нибудь необычное. У нее было длинное, немного лошадиное лицо и зеленые глаза, а волосы черные, зеленое и черное. В этом сочетании было даже нечто экзотическое. И ковры у нее в комнате, привезенные из огромной, плохо отапливаемой квартиры, где она жила вдвоем с матерью и с какой-то породистой собакой, тоже были экзотические, но вместе с тем благородные, не кричащие, со вкусом. А какое-то время собака жила в Новогорском, и тогда Женя совсем не успевала осматривать больных. Вообще все это чем-то напоминало эвакуацию. В санитарке было холодно, так что все притопывали ногами. Сквозь замерзшие стекла, да еще в темноте, трудно было различить, где они находятся. Перевал со спускавшимися к мосту и затем снова поднимавшимися вверх цепочками фонарей, тускло светивших, как луна, потому что все было окутано снежной пеленой, оставался где-то далеко позади. Левенталь со своим саквояжем сидел на передней скамеечке, спиной к Тудольскому. Их разделяла только стенка кабинки. Негласно после Тудольского, он был все-таки второй фигурой в больнице, потому что он без труда читал статьи на немецком языке, все острили или считали, что острили, и смеялись, иногда искусственно, чтобы поддержать атмосферу. Левенталь иногда вставлял свои иронические замечания, и даже в темноте было видно, что с его лица не сходила вежливая улыбка. А на дороге, ведущей к Новогорскому, бушевала поземка. Это было еще ясно, когда садились в санитарку возле гастронома. Даже там было ветрено и понасыпало снега. Но сотни ног утрамбовывали его в ярком свете, падавшем из зеркальных витрин. А они уезжали куда-то в темноту. Санитарка буксовала. Они вылезали из машины. Все было окутано снежной пеленой, так что нельзя было разобрать, поле было вокруг них или лес. Засыпанная снегом дорога была вровень со снежным полем и угадывалась только потому, что там стояла машина. Ветер забрасывал за поднятые воротники снег, лицо и глаза тоже залеплял снег. Борис ловко орудовал лопатой, выбрасывая снег из-под колес. Затем приносил откуда-то обломанные ветви и подкладывал их под задние колеса. Но машина все равно буксовала. Все подталкивали ее, командовал Тудольский. Машина была неподвижна, как подбитый танк. И только из-под вхолостую крутящихся задних колес вылетал смерч, обдавая всех снежной шарапнелью. Ритович толкал одной рукой, но видно было, что он просто держался за машину и вообще считал все это бессмысленным занятием. Откуда-то сзади, со стороны станции, прорвав снежную мглу, толкавших освещали две крупные фары. В их дрожащем желтом свете снег метался, как рой разъяренных пчел. Двое или трое дюжих ребят с больничного самосвала, поднажав плечами и взявшись руками за низ санитарки, раскачивали ее, как люльку. Вперед вместе с Борисом, нажимавшим на газ, обратно она откатывалась сама. Теперь уже все ехавшие в санитарке держались за нее, как Сеня Ритович. Он уже стоял в стороне. Машина выскакивала из своей снежной берлоги. Борис что-то кричал ребятам, а врачи прыгали в санитарку почти что на ходу, чтобы опять не засесть. А однажды Толя и Лида на своем москвиче тоже вот так засели. И тоже была зима, и тоже мело. Они ехали со Степаном Ильичем, потому что после того случая, когда они крутились на шоссе, они уже не ездили зимой или в гололед без него. Машина засела. Степан Ильич выжимал газ до предела, а Толя и Лида пыхтели где-то сзади, пытаясь сдвинуть машину с места. И тоже откуда-то сзади, из снежной пелены, пробиваемой фарами остановившейся позади них грузовой машины, появились какие-то шоферы или грузчики, и они мигом вытолкали их москвича. Потом Лида рассказывала, как четверо человек подняли их машину и буквально вынесли их на руках, так что выходило, что Толя и Лида сами были в это время в машине, и поэтому получалось, что эти ребята понесли их на руках. А про Степана Ильича Лида ничего не говорила, как будто Толя все время водил машину сам. И когда Лида рассказывала это уже много лет спустя, ему тоже постепенно стало казаться, что их вынесли на руках появившиеся откуда-то из снежной мглы чудо-богатыри. Выходя зимой из своей городской квартиры, когда падал снег или было ветрено, они всегда говорили друг другу: «Представляешь себе, как сейчас там, на дороге, а?» И они оба видели эту дорогу, ведущую к Новогорскому, засыпанную снегом, неотличимую от расстилавшегося по обе стороны от дороги поля или, наоборот, обледеневшую, с которой ветер сдувал снег, и снег этот зло вихрился над дорогой и над полем. Во сне они тоже часто видели эту дорогу и Новогорское. И Анатолию Юрьевичу часто снилось, как он ходит по территории больницы со связкой ключей от лаборатории, и как все местные жители с ним приветливо здороваются. А врачи даже несколько подобострастно. И снилась ему их квартира с отдельным входом и с холодными сенями, которые Лида хотела переоборудовать и превратить в ванную комнату. И большая русская печь, занимавшая почти всю кухню. И солнце, уже с утра заглядывавшее в их большую комнату, и гараж в конце огорода. До машины они с Лидой увлекались огородом, и снилась ему его работа. Он подолгу засиживался в лаборатории, делая выписки из истории болезни. Они так сходились с препаратами, которые он просматривал и подробно описывал. Тася, прыгая на костылях, носила ему все новые и новые папки с препаратами, и он жадно впивался в них, так что у него даже руки дрожали, когда он клал стекло на микроскопный столик, словно это были препараты из его собственных тканей, и ему предстояло поставить диагноз. И Лида пророчила ему выдающуюся диссертацию. Она ждала его с обедом, две тарелки, для него и для себя. Без него она не притрагивалась к еде, и на крахмаленные чистые салфетки, и когда он появлялся, она бросалась к печке и торопилась, чтобы все было не слишком горячее и не остывшее. Но к этому его воспоминанию примешивалось какое-то щемящее чувство, потому что к этому времени он уже стал бывать у Марины. Однажды Лида прибежала к нему в лабораторию. Она уже подозревала его и металась, потому что ей хотелось уличить его во лжи. Ей казалось, что самое главное во всем этом была ложь, и что он должен был ей все сказать, и тогда бы она уехала отсюда к своим родителям. Ей еще не поздно было устроить свою жизнь, она так и говорила ему. Она бросила из-за него работу в городе и дочку держала у его родителей, чтобы ублажать его мамочку, которая считала, что опасно держать ребенка на территории больницы, в которой есть туберкулезное отделение. Но она никогда не умела угадывать. В карты она всегда оставалась в дурочках и проигрывала в нолики и крестики, и не любила этих игр. Он сидел за микроскопом и работал, потому что Марины в этот день не было. Лида осталась ни с чем, и он фальшивым голосом кричал: